Устала от одиночества. Настя. Подготовка к Новому году всегда такая эмоционально изматывающая. У многих это извечная проблема. Где и с кем встретить? Раньше я встречала этот великий праздник с родителями. Теперь и меня коснется глобальная проблема с определением места и людей. В такие моменты понимаешь, что у тебя вообще никого нет. Я перекусываю тем, что осталось у нас после вчерашнего празднования, и иду на улицу. Виктория залипла в телефоне и сказала, что сегодня никуда не пойдет. Наверное, сидит на сайте знакомств. Я ей сегодня показала свой профиль, и она была удивлена, что я там вообще есть. Я только пожала плечами. Толку-то от того, что я там есть. Одни извращенцы пишут. Так и не встретилась ни с кем. С двумя кофе попила и сразу же отшила, как только начали распускать руки. Я скептически настроена к этому сайту. А Виктория зажглась, ищет что-то, перебирает, переписывается. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не трахалось. Улыбаюсь и выхожу на улицу. Морозный воздух и праздничный ажиотаж напоминают мне, что скоро Новый год. С кем я буду его отмечать? С Викторией? Похоже на то. Эх, может, правда познакомиться с кем-нибудь? Мое внимание привлекает черный ламборджини, припаркованный возле дома. Он моргает светом, а я пытаюсь понять, где я уже могла видеть эту машину. У кого-то из преподов была такая, и у меня ощущение, что я в ней уже была. Внезапно из нее выходит... О, боги, я не сразу узнаю его. Иосиф Адамович собственной персоной, только уже без своей жутко уродливой бородки. Чисто выбритый, он вообще не выглядит на свои 25, максимум на 20. Черт, я что-то ему вчера наплела про бороду. Уж не из-за меня ли он сбрил? «Привет, прокатимся?» «Ты побрился?» — ухмыляюсь я, даже не спросив, что он тут делает. «Ну, ты вчера подтвердила мои мысли. Мне самому не нравилась борода, она у меня криво растет, но без нее меня и правда все путают со студентом. Носил, чтобы больше походить на преподавателя». «Понятно, но тебе так лучше». Глупо улыбаюсь и не знаю, что еще сказать. Он вряд ли приехал, чтобы покрасоваться передо мной без бороды. «Тебе нравится?» «Да, почему-то краснею». Никогда не рассматривала его как мужчину, но если только тогда, когда впервые увидела. А потом он вызывал у меня только неприязнь. Его бородка реально нервировала, как красная тряпка быка. А теперь я внезапно увидела, что он очень даже ничего. Красивые глаза, чувственные, слегка влажные губы, которые он постоянно эротично облизывает. «Ну что, едем? Я за тобой». «Куда?» «В кафе», — пожимает плечами. «Хочешь, если можем, в кино?» Удивляюсь его настойчивости, но не спорю. Он уже все решил, а мне нравятся решительные парни. Сажусь в машину. «Откуда у тебя такая тачка? Она же стоит дорого», — осматриваю салон. «Не знала, что преподаватели столько зарабатывают. У меня своя фирма, а преподавательство как хобби». «Хм, в 25 лет ты уже владелец фирмы?» «И довольно успешной фирмы», — смеется он. «Я же математик и стратег. Мороженое любишь?» «Люблю». Я думала, мы поедем в кафешку. Но Иосиф везет меня в какое-то пафосное место, где в меню нет цен. Но подсознательно я чувствую, что они тут заоблачные. «Расскажи о себе». Улыбается мой собеседник, и я отмечаю, какая у него очаровательная улыбка. Знаю его уже полгода и только сейчас заметила. Неужели меня настолько сильно раздражала его бородка? «Ну, у меня ничего такого нет, чем бы я могла поделиться». Приносят десерты, которые парень заказал на свое усмотрение, когда я краснея рассматривала меню, не разбираясь в названиях. Никогда не думала, что из мороженого и шоколада можно сотворить нечто такое, что будет жалко есть. «Нравится?» — улыбается он. «Никогда не ела ничего вкуснее. Восторженно говорю я, уничтожая этот шедевр. Даже не представляю, сколько он может стоить, но не могу отказаться, когда Иосиф просит официанта принести еще. «Иосиф, почему ты меня пригласил сюда? Не просто же так». Краснею и отвожу взгляд. «Хотел угостить мороженым», — смеется он. «Я серьезно. Смотрю на него в упор. А если серьезно, то ты мне понравилась с того дня, как я тебя увидел», — говорит он. «Старался игнорировать, но это тяжело, особенно когда видишь объект обожания каждый день. А вчера я увидел тебя там, в этом месте». Он запинается и опускает глаза. Я молчу. Мне стыдно, что он нашел меня там. Сейчас понимаю, как это выглядит со стороны. Пришла туда потрахаться. Тут и не отмажешься. Я ведь и правда пришла туда для этого. «У тебя никого нет. Я навел справки и знаю, что ты ищешь себе парня». Продолжает Иосиф, пока я удивленно смотрю на него. «Я видел твой профиль на сайте знакомств, но ты ни с кем не ходила на свидание». «Откуда ты знаешь? Там же нет этой информации. Следишь за мной?» Настороженно спрашиваю я. «Немного», — признается он, смущенно смотря на меня, а затем протягивает руку. «Можно?» Неуверенно протягиваю свою, и он тут же обхватывает мою ладонь, массируя своими теплыми пальцами. «Приятно. По телу пробегает заряд электричества. Смотрю только на его губы, как они соблазнительно шевелятся, когда он что-то говорит. Я устал от одиночества, и я тоже никак не могу подобрать себе пару. Мне никто не нравился, пока я не увидел тебя. А вчера я понял, если ничего не предприму, то упущу единственную возможность быть с тобой. Слушаю его и думаю, что я, пожалуй, никогда не боялась одиночества, но иногда я думала, что так будет всегда. Не смогу найти пару и буду вынуждена быть одна до старости. Жить в одиночестве не страшно, страшно умереть в нем. Прости, я не давлю. Просто хочу предложить, давай попробуем. Ты не знаешь меня, и я мало знаком с тобой. Мы могли бы попытаться сблизиться, проводить время вместе, дружить. Тебя это ни к чему не обязывает. Если ты не захочешь ничего большего, я не буду настаивать. При первой нашей встрече ты повел себя не очень красиво. Вспоминаю я его намеки, что он будет заваливать меня на экзамене, если не соглашусь быть с ним. Я не знал тебя и сам был идиотом. Сколько уже прошло? Я многое осознал. И все это время я наблюдал за тобой. Признается он, сжимая мою руку. Настя, я был неправ, принимая тебя за легкомысленную девушку. Мне тогда показалось, что ты сама готова прыгнуть в постель ради оценки. Но я ошибся. Я это сразу понял в тот день, когда ты меня отшила. Поэтому ты больше не пытался подкатить? Улыбаюсь я. Мне было стыдно за свое поведение. На какое-то время между нами повисает тишина. Зато у меня появляется возможность детальнее его рассмотреть, так как раньше я не особо присматривалась к этому парню. На вид ему меньше 25. Высокий, стройный, стильная стрижка, волосы цвета графита, гладко выбритый. Первое, что я замечаю, — зеленые яркие глаза, которые при тусклом оранжевом свете напоминают янтарь. Густые брови, глубокие скулы и в меру пухлые губы. Ощущение, что он сошел с обложки журнала. А его стиль — длинное черное пальто, лакированные туфли, модный облегающий костюм — все в нем идеально. В целом он выглядит максимально ухоженным. Такие мужчины привлекают меня больше всего.